Глава 6. После команды хриплого начальника «грузимся» все оживились, однако исполнять ее не бросились. Переглянулись, затем уставились на меня. «Руки за спину», — послышалось сзади. «За спину, так за спину». Новость о своем очередном путешествии я воспринял спокойно. «Сейчас не убили, значит, и потом не убьют. Во всяком случае, я очень постараюсь за этим проследить и приложить все усилия для того, чтобы избежать такой неприятности». Паника давно прошла, все неприятные слова самому себе высказаны, виновный найден, и я. Сам в ловушку залез, сам и выпутываюсь, как умею. «Ничего страшного, прорвемся, не впервой. Главное, разумных они не заметили, а это очень облегчает жизнь. Доберман не пропадет, да и Рося тоже. Я им на такие вот непредвиденные случаи четкие инструкции оставлял. Месяц ждать неподалеку, потом кружным путем тайно на юг пробираться, к волкам и к их месту, у которого проживает Зюзин-воздыхатель, большой и мощный волчара. Там их никто не обидит и не достанет. Более того, мы даже условное место сбора выдумали, понятное всем. Деревенька примерно на середине пути, та, в которой Бублик со своей стаей когда-то проживал. Вот только мор... А что мор? Да, он есть, вынужден признать. Сам видел. Суровая данность, и изменить ее не в моих силах. Придется принять. Но тут тоже не все так уныло, как могло казаться поначалу. Разумные с правилами безопасности ознакомлены. Глупости делать не в их стиле. А мне как поступить? Заявить этим людям, что я не согласен с ними ехать ввиду возможного заражения? Конечно, они сразу извинятся и отпустят. Даже шапки на прощание снимут. И ничего, что головных уборов у них пока нет. Специально не поленятся, по заброшкам пробегутся, найдут, наденут и потом торжественно снимут. Из уважения к моим капризам и хотелкам. В том, что тетка инфицирована, я уже совсем крепко сомневаюсь. Со мной тоже без масок разговаривают, значит, или не в курсе, или не боятся. Сказать? Аж 3 раза. Любое знание – козырь в рукаве. Потому промолчу, рот открыть всегда успею. Черный флаг со слов Ольги висит над чистоколом, и ладно, кому надо, поймут. Да и не поедут мои пленители в те края, разве что спонтанно, вот прямо сейчас их старшему моча в голову ударит изменить маршрут. Но я сомневаюсь. Очень не похож хриплый на взбалмошного дурака с 7 пятницами на неделе. Он мужик основательный, продуманный, потому и меня с собой берет. Явно ему эти места интересны. А зачем? Ладно, на потом этот вопрос отложу. Сейчас буду слушать, запоминать, думать. Запястье туго сдавило, веревка вяжет, старается. А хорошо у меня получается себя обманывать. Вот успокоиться даже ухитрился, хотя должен по всем канонам трястись, как последний осенний лист на ветру. Переживать, нервничать, замышлять планы побега и страшной мести. А я сторонне, словно от третьего лица, смотрю сам на себя и будто персонажем в компьютерной игре управляю. Вот не я это и все. Только персонаж у меня так себе, ни прокачки, ни уровней. Нубский перс. Как так получается? Просто. Выручает приобретенный за последнее время здоровый фатализм и старинная поговорка: «Если не можешь изменить ситуацию, то расслабься и получай удовольствие». Что я сейчас могу объективно сделать? Попробовать убежать и героически некрасиво умереть неизвестно зачем от чужого свинца. А что я сейчас могу не сделать? А вот тут при всей запутанности фразы широчайшее поле для деятельности. Мое ничего не делание и подчинение – залог жизни моих разумных, а для меня неплохой шанс выпутаться из всей этой да нельзя мутной истории, попутно выяснив интерес этого самого Олега Игоревича к здешним местам. Кто знает, зачем ему эта земля? Может, он сам по себе такое зло, что Чикатило ему и в подметке не годится, а может, наоборот, цивилизацию с машинами и мягкой туалетной бумагой в наши дебри несет и осторожничает из-за таких несознательных граждан, как я. «Пошли!» – меня потащили за локоть, разворачивая лицом к магазину. На манеже все те же и… Ага, а вот и машина совсем рядом. УАЗ, буханка во вполне приличном состоянии. Причем без приличествующих нынешней действительности наворотов. Ни щитков на окнах, ни брони. Простая рабочая машина серого цвета, из тех, что раньше повсеместно между деревнями мотались. и, насколько мне помнится, в эксплуатации тоже простая, но прожорливая. Рядом с ней, привалившись к водительской двери, на меня хмуро пялился Кравец, насупившийся по бычьи наклонивший голову. Обидку затаил не иначе. И помародерить я ему не дал, и от шефа, похоже, ни одному пивуну на орехи достанется за разгильдяйство. Ишь, глазами зыркает, злобствует. Влез в салон, примериваясь усесться на одну из двух скамеек, идущих вдоль кузова, однако не срослось. «На пол ложись», — донесся голос гражданина начальника. Я с сомнением уставился себе под ноги. Грязновато, кусок линолеума в дырках, непонятное жирное пятно. Толчок в спину меня подстегнул. Грустно вздыхая, опустился на колени, лег на живот, попробовал устроиться поудобнее. Не получилось. Что-нибудь под голову бы, зато ноги вытянуть можно. Ненадолго. «Копыта согни», – потребовал забравшийся за мной мужик. Не дожидаясь выполнения приказа, он ловко накинул новую веревочную петлю мне на щиколотки, сноровисто затянул ее и привязал конец к рукам, натянув как следует. В результате ноги согнулись в коленях, пятки почти уперлись в ладони. «Пипец, приехали. Мне даже дышать в таком положении не очень». А уж катиться по родным ямам и ухабам в далекие-далекие края – садизм чистой воды. «На!» – в лицо мне ткнулась скатка. Пожалел, значит, спальник подсунул. «Наверное, нужно поблагодарить, вот только эта милость на общем фоне как-то теряется. Ну его!» Поворочился, пристраивая голову поудобнее. Вокруг меня рассаживались люди, весьма ощутимо касаясь меня обувью и навевая мысли о том, что так пинать будут всю дорогу. «На!» Снова раздалось поблизости, и в мои зубы ткнулась фляжка с водой. С удовольствием попил, правда, половина пролилась на пол, но тут уж я не виноват. Развяжите, буду вести себя культурнее. Двигатель шумно со скрежетом завелся, автомобиль несколько раз дернулся, разворачиваясь, и неспешно, регулярно виляя в маневрах и подпрыгивая, покатил по дороге. Куда – не видел. Когда лежишь по собачке между ног, а вокруг молчаливые люди с оружием, в окна особо не повыглядываешь. Примерно через час я заснул в своей крайне неудобной позе. Укачало. «Подъем, приехали!» – заорал неизвестный идиот прямо мне в ухо и принялся распутывать веревку, которой были связаны ноги. Разлегся, как на перине. Я инстинктивно попытался вскочить и не смог. От неудобного лежания затекло все тело. Попробовал пошевелить освобожденными конечностями. Не знаю, получилось или нет, тысячи маленьких раскаленных иголок впились в меня пониже спины, вызывая соднящую, отдающую в голову боль. «Погоди», — сказал кто-то с улицы, — «ты ему хоть копыта и развязал, так пока он дрых, у него все затекло. Давай-ка». Крепкие руки схватили меня за шиворот и натужно потащили прочь из салона. Я лишь кряхтел, а когда щека зацепилась за незаметный заусенец на железном порожке, то даже немного взвыл. На это никто не обратил внимания. Вытащив мою тушку из машины, неизвестный попросту разжал руки, и я упал лицом в пыль, хорошенько приложившись носом о твердую, как камень, землю. «Давай с двух сторон», – предложил все тот же голос. Теперь подхватили подмышки, резко поставили на ноги. Стоять, правда, получалось не очень, нижняя часть моего тела категорически отказывалась находиться в вертикальном положении. Ноги самопроизвольно подкашивались и вообще вели себя так, словно были сделаны из пластилина или желе. Ничего, скоро пройдет. Нагло обвиснув в чужих руках, позволил себе осмотреться. «Так, что у нас?» Вечереет, прямо передо мной длинная изба с тяжелой, окованной железной полосой дверью. Окошки маленькие, под крышей, забраны решетками. На крыльце люди с деревянными дубинками на поясах. У каждого есть красная повязка на рукаве. Стоят, смотрят на меня с интересом, как на мадагаскарского таракана. Прислушался. Вокруг непривычно шумно. Слышно людей, удары топора, о чем-то судачат женщины. Потянул носом воздух. Пахло дымом, какой-то кислятиной, остальные запахи разобрать не смог. Слишком много самых разных субстанций переплелось между собой в воздухе. Цивилизация так пахнет. Или воняет. Кому как. Отвык. Не нравится. Снова уставился на избу, пытаясь найти в ней хоть что-то знакомое, и тут меня осенило. Я знаю это место. Бывал здесь. Это тюрьма города Фоминска. Вот значит, куда меня занесло. В царство старого пердуна Петровича и его зама Фролова. Даже не знаю, радоваться или плакать. Посмотрим. Вся надежда на жадность местных до дармовой рабочей силы и на Зюзю. Если снова попаду в трудовые отряды, она меня вытащит. Главное, дров не наломать, как в прошлый раз. А если нет? Помнится, Фоменко после смерти внучки от когтей и клыков разумных сильно меня искал, посчитаться хотел. И ему до одного места было, что моей вины в том нет. Если так, тогда край, вилы, конец. Вздернет прилюдно на виселице под лузганье семечек и улюлюканье местных. У них тут имеется и такое развлечение. Точно знаю. Стало совсем нехорошо. «Потащили!» – бросил кто-то кому-то через мою голову. Смотреть на своих конвоиров и грузчиков по совместительству не стал, потому что не мог. Я дрожал от ужаса, впервые накатившего на меня с момента моей поимки. Мелко дрожал, неконтролируемо, панически пронзительно. Вдобавок внутри широкими волнами начал разливаться необъяснимый холод, заставляя против воли цепенеть и всматриваться в лица стоящих передо мной людей с дубинками, выглядывая среди них несбыточное чудо и спасителя. Хотелось заорать, завопить, что я ни при чем, что я хороший. Хотелось зажмуриться и исчезнуть, объявив окружающий мир больной галлюцинацией. Хотелось... Но внятных мыслей не было, только эмоции, ступор и страх. И неверие в реальность происходящего, противоестественно соседствующее с осознанием того, что это все горькая правда. Я не знаю, что мне делать, я запутался в собственном сознании, и я хочу жить. «Топай, утырок, не сочкуй!» – рявкнули в ухо, возвращая перепуганное сознание в этот мир. Под внимательными взглядами тех с крыльца мою тушку, ругаясь и недовольно сопя, затащили внутрь, где прислонили к стене. Наконец-то я смог рассмотреть своих конвоиров. Это были два незнакомых мужика с такими же, как и оставшихся на крыльце, повязками на рукавах. Стоящий слева бросил вглубь помещения. «Оприходуй! Это этот, как его, партизан. Его Игоревич поймал в рейде». Начал осматриваться. «Ну точно». Не ошибся. Довелось тут бывать. В помещении почти ничего не изменилось. Все та же невысокая стойка дежурного, расписание патрулей на стенах, коридор с камерами, отгороженный от основного помещения добротной решеткой. Единственным новшеством в этом, казалось бы, оплоте постоянства стал огромный флаг Российской Федерации на стене, непривычно яркий, на фоне тусклых бревенчатых стен. Из-за стойки недовольный натреснутый голос раздраженно бросил. «Знаю, мне сказали». И добавил с плохо скрываемой злобой. «Совсем Игоревич со своей бандой оборзел. Приехали, спихнули на мою голову. Ни рапорта, ни пояснений. Отдувайся за них. А сами, небось, в баньку рванули». Мой конвоир ехидно заметил. «Так чего ж ты молчал? Высказал бы в глаза всю правду матку, так сказать, невзирая на чины и звания, резанул». Пока местные развлекались словесной пикировкой, присмотрелся к дежурному, приставшему со своего рабочего места. Обычный мужчина лет 50, с большими залысинами и в стареньких очках. Одет, как все, в старенькую гражданку с неизменной повязкой на рукаве. Он поморщился, передернул плечами, а потом, усевшись обратно, довольно резко ответил. «Самый умный? Вот тогда садись и оформляй». Стоявший рядом со мной говорун заметно стушевался, а второй конвоир, молчавший справа, даже сделал попытку отодвинуться вглубь, ближе к стене. Понятно, крючкотворствовать никому не хочется. На улице уже знакомо зарокотал мотор УАЗа, и кто-то басовито, нарочито громко, со смехом поинтересовался. «Кравец! Че такой смурной? Работать заставили!» Ответ водилы потонул в общем хохоте. По всей видимости, не слишком его тут любят. Ну и плевать. Хлопнула железом дверь, громко скрижетнула коробка передач, и автомобиль, судя по звуку, весьма быстро удалился. «Фамилия, имя, отчество?» – Между тем принялся задавать стандартные вопросы дежурный, широко расставив локти на столешнице и подняв карандаш над увесистым журналом. «Документы есть?» «Нет», — ответил за меня конвоир слева. «Ох и болтун, вот чего ему не имется. Игоревич сказал, что при нем ничего не было». Сидящий зло ухмыльнулся. «Верю, ни оружия, ни вещей, одна повязка поперек рожи. Именно так и партизанят в наши дни, ну или дарят все нажитое первому встречному от большой любви к человечеству. Сворачивай базар», — ударил он ладонью об стол. «Нет, значит нет, обычное дело. Еще раз спрашиваю, фамилия, имя, отчество?» «Марков Виктор Константинович». Карандаш заскрипел по бумаге. Плохая, видимо, бумага из старых конторских журналов. Желтая, грубая, плохо сделанная. На хороший бы грифель шуршал. Я намеренно назвал неправильную фамилию. У меня еще оставался шанс на то, что про меня местные власть имущие попросту не узнают. Мало ли дураков по окрестным лесам отлавливают и в трудовые отряды направляют. Что теперь, с каждым знакомиться лично? Потому и врал. Фоменко моей фамилии точно не вспомнит. А вот особист-безопасник здешний может вполне. В его среде помнить всех и каждого необходимый, чуть ли не базовый навык. Да и по должности он наверняка все сводки аэропорта просматривает, может и заинтересоваться однофамильцем человека с собакой. Имя не в счет, Вить на свете полно. Хлипкий, конечно, шанс, но все же, я им ничего не сделал, никого не убил. Не должны лютовать. А из-за стойки донеслось. «Год рождения». В это время открылась входная дверь. Дежурный подскочил, как ужаленный, забыв про меня, мои конвоиры подтянулись, замерли, не дыша. Прямо немая сцена по классику. Пока я соображал, в помещении зашел. Что же мне так не везет? Фролов, собственной персоной. Здешний начальник тайных дел и мой в определенном смысле знакомый. Только о нем подумал и нате. За ним ввалились два жлоба, стали сзади. Ого, охраной обзавелся. Вот что значит служба государева. Ты заботишься о ней, она о тебе. Но схема работает только для избранных, как мне думается. «Здравия желаю», – выдохнул дежурный и открыл было рот, чтобы приступить к докладу. Однако Сергей Юрьевич устало отмахнулся. «Давайте без уставщины». На меня он даже не посмотрел. Оформлявший меня силовик такое послабление в порядках не воспринял, продолжая стоять на вытяжку. Однако заговорил не казенным «разрешите докладываю, не могу знать», а обычными словами. «Без происшествий. Группа вернулась, человека привезла. Оформляем». «Что за человек?» – поинтересовался особист, подходя к стойке. Дежурный скосил глаза в журнал, стараясь не нарушать свои бравые позы. Получилось не очень, но получилось. Кое-как он прочел. Марков Виктор Константинович. Остальных данных пока нет, не успели». «Да?» – без интереса в голосе скорее констатировал, чем спросил Фролов и повернулся ко мне. Он никак не изменился с момента нашей последней встречи, словно время о нем забыло. Все та же короткая стрижка, мягкая походка, плотно подтянутое тело и внимательные, усталые глаза. «Как вы сказали, фамилия?» переспросил особист, очень внимательно рассматривая меня. «Узнал, вижу, узнал». «Марков», — бодро отрапортовал дежурный. У Сергея Юрьевича брови стали домиком. «Виктор, это же не ваша фамилия», — обратился он ко мне. «Вы, помнится, другую называли». Я даже кривую усмешку в стиле «раскусили злодеи» выдавить не смог. Настолько подкосила меня эта встреча. Накатила апатия. Неприятности, как из ведра, на мою голову валятся. Сейчас этот разведчик чертов побежит радовать своего хозяина о поимке страшного злодея Вити со всеми для меня вытекающими. Плевать. «В кабинет», – скомандовал Фролов, поворачиваясь к дежурному. «Что при нем нашли?» «Не могу знать», – подобострастно выкатив глаза, сразу отозвался дежурный. «В машине привезли, вещей не передавали». С явным наслаждением в голосе от того, что хоть как-то может отомстить гражданину-начальнику, дополнил он. «Понятно». Зло, как мне показалось, скрипнул зубами особист. Конвоиры подхватили меня под руки и быстро потащили по месту требования. Кабинет оказался тоже не чужим, доводилось здесь вести задушевную беседу с отварчиком. Аскетичное убранство, маленькое окошко, стул, кресло, табурет, тумба. В ней, по-моему, еще кружки хранятся. Мне, естественно, достался табурет. «Присаживайтесь», – прозвучал знакомый голос со спины. «Все такой же профессионально вежливый, со всеми на «вы». Подождите в коридоре». Конвоиры, бесцеремонно плюхнув меня задницей на деревянную сидушку в разнобой топая, покинули кабинет. Фролов уселся в кресло, положил руки на стол и нейтрально начал. «Давненько не виделись». Я согласился. «Давненько». Он позволил себе легкую улыбку. «Вы выполнили мое поручение? Доставили письмо?» «Да, передал из рук в руки». Особист удовлетворенно кивнул. «Рад, что у вас не ошибся. До дома, куда вы так рвались, дошли?» Тон, которым задали мне этот вопрос, не понравился. Позвучало примерно как «дай бог нашему теляте волка поймать». Однако недовольства я не показал, лаконично ответив. «Да, дошел». А вот эта фраза сидящего напротив меня выбила из колеи. Сергей Юрьевич даже занервничал слегка. «Но это же далеко, я помню. И что?» «Что отвечать ему? Правду? Здесь нечего скрывать. И ничего, нет у меня больше дома. Точнее, есть, только он теперь не мой. Одна лишь фотография осталась». Тут я кивком подбородка указал на нагрудный карман. Руки-то мне никто развязывать не стал, так и сидел, за собственное кровообращение переживая. Фролов выбрался из-за стола, подошел ко мне, извлек фотографию, долго в нее всматривался. «Не врете. В прошлый раз у вас ее не было. Печально». Снимок вернулся на место. «А собачка ваша как?» «Погибла в дороге». Я решил отвечать коротко, без особых подробностей. Он ведь меня не допрашивает, а так, моей новейшей биографией интересуется. Вот и зачем болтать лишнее. Понадобятся подробности, сам спросит. Особист вздохнул, снова сел в кресло. «Ну а в наши края вернулись зачем?» Ответ давно готов. Хоть и не знаю, как мне моя хитрость поможет в разборках с Фоменко, но все же, ничего ведь не теряю, да и хрен проверишь. Золото собирал, на юге без золота грустно, здесь его еще можно найти по мертвецким домам, там нет. Потому и пришел по знакомым дорогам, машину хочу купить грузовую, дело свое открыть. Не знаю, поверил ли мне Сергей Юрьевич или нет, скорее нет. Но не потому, что я вру неубедительно, а по привычке все по 10 раз перепроверять и все равно на всякий случай сомневаться. Правильность моих выводов он подтвердил сразу, небрежно поинтересовавшись. «При задержании у вас золото имелось?» «Да, немного. Я в разных местах тайники делал, на всякий случай. Не в моих правилах все яйца в одной корзине держать». «Проверим», – безэмоциональным тоном бросил собеседник. «Знаете, а вами интересовались?» Я удивился. «Кто?» «Некий Иван Михайлович, предводитель банды мародеров на юге. Давно это было. Вы с ним что-то не поделили?» «Да, мой глаз и собаку», – честно признался я, припоминая подыхающего среди полтавских полей громилу. И его тестюшка-машинист вспомнился следом. Скотина гнусная, земля ему стекловатой. «Я ему паровоз в отместку хотел сжечь. Не получилось». Фролов с интересом взглянул на меня, явно оценив откровенность, потом снова вздохнул. «Да, наслышан. Неприятная история, да и Коробова очень жаль. Толковейший был человек». В ответ лишь пожал плечами, показывая, что дело прошлое, нет смысла вспоминать. «Сегодня дел тоже хватает». А особист не унимался. «Скажите, покойный полковник сообщал вам, что мы вас разыскиваем?» «Да». Я по-прежнему не забывал, что этому опасному человеку лучше говорить правду. Да и врать умнее правдой или полуправдой. Исключение лишь там, где никак не проверишь или не догадаешься. Сергей Юрьевич покачал головой. «Я так и думал. Не переживайте, по поводу тех событий на заимке к вам претензий нет. Наши специалисты восстановили хронологию событий. Попытка вашего задержания была несколько спонтанным решением, основанным исключительно на эмоциях. Поэтому прошу понять правильно». Ох и хитрый человек, вот ему мое прощение, как зайцу стоп-сигнал, а ведь извиняется завуалированно, не хочет без нужды доверительные отношения портить. Не люблю таких, Никогда не знаешь, чего от них ждать. То ли нож в спину, то ли поддержку в самых неожиданных ситуациях. В прошлый раз отпустили, в этот без понятия. Может и на перегной пустить запросто, а может и к делу приставить. А может и родне Михалыча выдать. Но это вряд ли. Как умер главарь банды, видели только я и Зюзя. Но мы никому не расскажем. А труп Крысюки, я думаю, в течение суток прибрали. Мстить за старого пердуна, которого я в белгородском депо прирезал, тоже никто не станет. Фигура не та. Это Михалыч еще пытался что-то сделать не столько из праведного гнева, сколько для поддержания авторитета. Остальным такое счастье и нафиг не нужно. Да и далеко мы друг от друга. С конвоем не отправишь. Мне оставалось лишь согласиться. Радует, что разобрались, но зачем ваши люди меня сюда привезли? Я же не сделал ничего. Сергей Юрьевич ответил, скорее всего, честно. Я пока не знаю, докладные не читал, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Когда ситуация прояснится, отвечу. Погостите пока у нас, отдохнете, помоетесь, выспитесь. В общем, посидите в тюрьме до особых распоряжений. Я подхватил и озвучил общую суть его слов. Фролов даже глазом не моргнул. «Да, ничего в этом страшного не вижу. Вы знаете, мы не кровожадные злодеи. После разбирательства решим, что с вами делать». И добавил уже мягче. «Я действительно не знаю причин, по которым вас сюда привезли. Да и наткнулся я на вас совершенно случайно. Просто в дежурку зашел. Потому предлагаю пока оставить этот вопрос и отправляться на отдых. Время уже вечернее, скоро ужин». «Охрана!» – позвал он. В кабинет сразу вошли двое конвоиров и припроводили меня в небольшую, весьма комфортную камеру в конце коридора, не забыв на прощание еще раз обыскать. Первые три дня меня водили на допросы. Неизвестный мужчина в камуфляже без знаков различия и с повадками профессионального следователя дотошно записал весь мой путь от Вологодских лесов до родного поселка, ничего не упуская и не забывая. Я не врал, почти. Вот только по-прежнему клялся, что Зюзя погибла у сектантов, и где именно лежит ее тело, мне неизвестно. Дознаватель делал вид, что верил, однако мы оба понимали, начни он допрос с пристрастием, и я сломаюсь. Ну какой в этом смысл? Ну убили собаку, и хорошо, тварью меньше. Именно такой ход мысли читался на его лице». В сложившейся ситуации, видимо, пока не было необходимости всерьез докапываться до истины, да и допрашивающего больше интересовали особенности пройденного мною маршрута. Политическая ситуация в оживающих областях, схема оборонительных сооружений, принятые на юге и многое-многое другое. Дважды видел Фролова. Он тихо заходил в допросную и слушал, абсолютно не вмешиваясь в процесс. После также молча уходил. Записав мою одиссею, мужчина переключился на окрестности моего последнего места жительства. Вот тут пришлось попотеть, рассказывая о состоянии дорог, поселков и деревень, а заодно припоминая наиболее подходящие места для ночевок и зимовок. Но ничего, вроде бы выкрутился. Затем от меня отстали, ничего не объясняя и словно забыли. В первый же день пребывания в тюрьме охрана наскоро растолковала мне местные порядки. В разговоры ни с кем не вступать, не шуметь, отзываться по первому требованию, шаг вправо, шаг влево, ну и дальше традиционно. Объясняли просто, особо выражений не выбирая и постоянно уточняя всякие нюансы про мои почки и печень, которые гарантированно пострадают в случае неповиновения. Я им верил, эти могут, потому обещал не докучать. В заперти, в одиночке всегда скучно и ничего не хочется делать. Все движения выполняются почти насильно, каждый раз ломая себя словно заново. Но эта апатия проявляется не сразу. В первые дни, пока таскали на допросы и измордовывали сотнями всевозможных вопросов, отпуская лишь на сон, скучать не приходилось. Постоянно боролся с усталостью, с туманом в голове от нудных уточнений и нюансов. Потом, когда от меня отвязались, и я наконец-то выспался, началось самое пакостное – прилипчивое, давящее ощущение ограниченного пространства и постоянная теснота терзали психику, превращаясь в почти физическую боль. Тело при этом каждую секунду словно скручивало пружины и жажда действия. Хочется куда-то бежать, что-то делать. Постоянно казалось, что если бы не решетка с замком, не четыре стены, горы бы свернул. Постепенно пришло угасание. Все больше лежишь, все больше убиваешь время, погружаясь в непонятную полудрему. Время измеряешь промежутками от кормежки до кормежки, ориентируясь по грузным шагам баландера. Мысли о побеге тоже приходят довольно быстро. Сначала они занимают разум с утра до ночи, подкидывая идеи одна другой несбыточнее, после уходят на второй план, уступая свое место почти математическому анализу окружающей обстановки и постоянному поиску в ней слабых мест. Пока, к сожалению, ничего. Служба поставлена грамотно, подкоп или дыру в стене сделать невозможно, остается только ждать, пока кто-то ошибется и предоставит хоть крохотный шанс, и развивать в себе терпение. Прогулок нет, окна нет, уборка камеры на мне, ведро с экскрементами забирают раз в сутки, но хоть тут повезло, отхожее место с почти герметичной крышкой практически не воняет. Бани тоже нет. Чтобы не завшивил, раз в три дня заводят в небольшое помещение с поддоном, дают лейку и кусок мыла. Так и моюсь, под пристальным наблюдением как минимум двух здоровенных мордоворотов с дубовыми дубинками. Там же и стираюсь. Там же меня и постригли при первой помывке под ноль и велели побриться выданной тупой бритвой. Исцарапался весь, зато теперь как молоденький новобранец, со всех сторон лысенький. С гигиеной здесь строго. За своих ушастых я был спокоен. Уверен, они пока партизанят неподалеку от пустого поселка, меня ждут. Зюзя старшая, а значит, Рося под присмотром глупости не наделает. Надеюсь. Может, вообще домой вернуться пока что в кустах не спать, к Мурке, а в поселок по очереди прибегать будут. Инструкции я оставил, а как оно выйдет, посмотрим. Раз пять пытался прояснить обстановку вокруг моей личности, однако на все вопросы о собственной судьбе получал неизменный ответ. «Иди нах! Когда скажут, тогда и выпустим». Вот так вот. Пришлось заткнуться до поры, чтобы не раздражать охрану. Из-за вынужденного безделья я постоянно прокручивал в голове события последних дней и причины такого странного поведения моих захватчиков. Отсутствие страха перед Мором, их непоказное спокойствие, четкость и слаженность действий, показавших мне мой истинный дилетантизм в делах военных. В тысячный раз в голове мусолились одни и те же мысли. Может, Оля ошиблась? Эпидемия пришла с какой-то неведомой мне стороны. Не знаю. Вакцина? Тогда почему мне не делали никаких уколов? Даже ежу понятно, необходимо из самых несложных соображений перво-наперво засунуть стороннего человека в карантин и с интересом смотреть, не подохнет ли он. Но нет. Сижу в обычной камере, открыто контактирую с охраной. Да и дознаватель спокоен, как бетонная плита. Бред получается. А может, это не те беженцы? Отчитываться ведь они передо мной не стали, но отговорка той цыганской бабенки про меня и Ольгу проясняет многое. Была она в мертвом форте. Была. Все равно правила безопасности никто не отменял, а уж в помешанном на порядке Фоминске и подавно. Почему я не в изоляции? Так и мозги закипят. А ответов не было. Оставалось лишь жадно вслушиваться в невнятное угрюмое бормотание персонала и вылавливать хоть какую-то пищу для размышлений. Сплошная бытовуха, скучная и рутинная. Обсуждение незнакомых мне людей, неинтересные сплетни, болтовня ни о чем. Разнообразие в похожие друг на друга, как две капли воды дни, вносили лишь доставляемые для разбирательства задержанные. Мне повезло дважды так скоротать вечера. В первый раз охрана Фоминска притащила полупьяненького мужичка, который всех веселил своими поисками правды и угрозами дойти до самого. Утром его увели отрабатывать накопившиеся грехи на необъятных городских полях. Второй оказался поинтереснее. Он пел всю ночь. Негромко, но с чувством и хорошо поставленным голосом, предпочитая шлягеры советского периода. Охрана такому внеплановому концерту не препятствовала. Им, похоже, тоже пришлись по душе неторопливые, мелодичные старые песни. Менестрель бродячий, не иначе, я про таких в книжках читал. Интересно, за что он тут? Узнать мне этого не удалось. Певца рано утром увели в неизвестном направлении, и больше я о нем ничего не слышал. А жаль, душевно у него получалось про легендарный Севастополь и миллионы алых роз выводить. Чтобы не сойти с ума от неизвестности и хоть чем-то себя занять, отжимался и приседал, а в перерывах стоял на одной ноге, считая сначала до 100, потом понемногу добавляя. Сначала на правой, потом на левой. Зачем мне это, я и сам не знал. Просто от скуки, чтобы себя измотать. Зато выяснил, слабенькие у меня ножки. Да и с координацией дела обстоят не лучшим образом. А по ночам я придумывал сказки с прекрасными принцессами и злыми великанами. Впрок для моей ушастой банды. Лежа на тоненьком матрасике, закрывал глаза и словно переносился в другие миры, где правят мудрые драконы, а на дорогах еще не перевелись рыцари без страха и упрека. Но наутро все забывал, искренне расстраиваясь от этого. Ничего. Главное вырваться. А сказки я и новые придумаю. Лучше этих. Именно от фантазийных занятий меня и отвлек скрип входной двери. Странно, кто это? Ни топота ног, ни ругани, ни громких разговоров, перемежаемых склоняемым по всем падежам словом «мать» с различными приставками и глаголами. И не охрана. Я уже успел изучить всех здешних сотрудников и с закрытыми глазами мог узнавать их по шагам и вздохам. Неизвестный гость о чем-то пошептался с дежурными, клацнула решетка в арестантское отделение, а затем он медленно зашаркал в мою сторону. Один, без сопровождающего. Против воли тело напряглось в ожидании. Вряд ли меня сейчас плюшками с шашлыками угощать станут. «Кхе-кхе», – закашлялся визитер, продолжая брести по коридору. А через секунду я обомлел. Фоменко Андрей Петрович, собственной персоной. Вот только как же он сдал. Из бодрого старика, властитель окрестных земель, превратился в изможденную старую развалину. С тросточкой, с согнутой спиной, с пустыми водянистыми глазами. По-моему, даже в том же самом спортивном костюме и тех же мягких тапках, в которых разгуливал при нашей последней встрече. Он тоже смотрел на меня, точно вспоминая что-то. Заговорил гость первым. «Эк, тебя жизнь потрепала, Витенька!» При этом его палец указал на мой правый глаз. «Ну, хоть живой, и то ладно!» «Вася!» – неожиданно крикнул хозяин Фоминска, обернувшись в сторону караульных. «Принеси мне стульчик, совсем ноги не держат!» Пожаловался старик теперь уже мне. Требуемое доставили практически мгновенно. Было видно уважение, в отличие от здоровья старик не растерял. Отпустив жестом охранника, он уселся, пристроил между колен свою палочку и снова уставился на меня. Я молчал, ожидая продолжения. «Домой дошел», — наконец-то соизволил начать Андрей Петрович. «Да». «А чего там не остался? Зачем в наши края вернулся?» — продолжал любопытствовать старый хрен. «Нет дома», — не желая углубляться в подробности, ответил я. «И делать мне там нечего, а здесь климат лучше, ну и золотишко собирал понемногу, про драгметаллы специально упомянул. Они же с Фроловым постоянно общаются, значит, врать нужно одинаково». «Бывает», – рассеянно протянул Фоменко, думая о чем-то своем. «Хорошо, что ты мне тогда, когда внученьку нашел, не попался. Прибил бы, как и есть прибил. Это потом уже разобрались, что не твоя эта работа, а тогда крови мне хотелось найти, наказать, живьем сжечь. Ловили тебя. Знаю, видел дрезину. Везучий». Снова установилась неприятная тишина. Андрей Петрович молчал, по-стариковски чуть тряся головой. Я ждал очередных откровений. А потом, неожиданно для самого себя, мне стало жаль этого человека, явно сломленного судьбой. Решил поделиться. «Волки, что убили людей на хуторе, мертвы. Не все, но многие. Не знаю, насколько вам от этой новости станет легче, но все же». Договорить не успел. Фоменко словно выбросила катапультой со стула, палка отлетела в сторону, дробно застучав по полу, а сам он приник к решетке, протягивая ко мне свои узловатые бледные пальцы, словно убить хотел. «Подойди!» – прохрипел старик. «Подойди, пожалуйста!» «Расскажи мне об этом! Хочу знать!» Он был страшен в своем буйстве. Сумасшедший взгляд, непонятные судороги, вжавшееся до посинения в прутья решетки лицо. «Ну!» – продолжал Андрей Петрович, переходя на рык. «Ну!» Прибежала охрана и мягко, с видимым усилием, оттащила его. Я же заработал многообещающий жест сжатого кулака, продемонстрированного мне одним из мордоворотов. Плохо дело. Похоже, знакомство с дубинкой не миновать. «Уйдите!» Придя немного в себя, своим прежним властным голосом скомандовал городской хозяин. «Все в порядке!» Стражи порядка, потоптавшись для вида и подняв с пола палку, с облегчением ушли, а Фоменко снова обратился ко мне, теперь уже более-менее нормальным голосом. «Говори! С самого начала! Не жалей!» Мысленно сплюнул. «Ну вот кто меня за язык тянул? Не отвяжется ведь!» И рассказал с самого начала, с момента обнаружения покойников. Подробно. Не забыл и про первую встречу с волками на железнодорожной насыпи, и про то, как и где с ними встретился повторно. Честно ответил, что не всех тогда перестрелял. Вот только причину, почему они смогли уйти, опустил. Отделавшись простым, сбежали со страху, когда половину их стаи перебил. Ни к чему Фоменко нюансы знать. Тогда и про Леху, и про мой договор с серыми рассказывать придется. Да и много чего еще. Не нужна ему вся правда. Старик слушал меня с закрытыми глазами, из которых по сморщенным от времени щекам текли слезы. Когда я закончил, он спокойно глухо заговорил. «Я тебе верю. Спасибо. Понимаю, что ты тогда жизнь свою спасал и про убитых не думал. Но все равно спасибо. Легче мне теперь. На самую малость, но легче. Не забуду». С этими словами Петрович встал и медленно, устало побрел к выходу, держась за стены, а я вернулся на койку. Вот зачем он приходил? Душу разбередить себе. Приказал бы тому же Фролову, и вытряхнули бы из меня, как из старого матраца, всю правду. Быстро и ловко. Но нет, сам приперся, старый хрыч. Пусть страдает, раз ему так нравится».